А капитан Кук говорит, что существуют в мире места, где все это решается много проще, как бы изнутри самого человека. «Разве можно заключить изнутри человека в равелин?» — на выдохе спросила Анна. Кук рассказывал об одном африканском племени. «Тюрьма у дикарей выглядит, как 7 кольев, просто воткнутых в землю по кругу. Преступника, так же, как и у нас, приговаривают к заключению суд, но потом его не одевают в колодки, а просто ведут на пустую полянку и втыкают вокруг колья. Притом ему твердо сказано, это тюрьма, и за колье выйти нельзя. Не оставляют рядом никакой охраны, уходят все. А заключенный в колье, хотя на первый взгляд ему ничего не стоит просто встать и уйти, сидит на месте, будто вокруг него каменные стены и вооруженные солдаты. Почему же он сидит? Вот в этом-то и есть парадокс свободы. Во Франции во время революции слово «свобода» употребляли абсолютно все, неисчислимое количество раз. Оно там встречалось чаще, чем слово «бог». А понять, что же значит слово это на самом деле, так, кажется, никто и не понял. Свобода — это только состояние души и более ничего. Это та граница, которую человек проводит для себя сам. Ведь несчастный негр сидит в колышках и умирает от голода, а выйти не может, потому что ограничен пониманием тюрьмы. «Глупости», — сказала Анна, — «ведь не может же человек так же прост, как негр тот из колышков, уйти из крепости». «Может». Глаза графа Виктора блеснули странным огнем. «Может». Вот я знаю одну историю про крепостных людей, ушедших из рабства и никогда уже не вернувшихся к своему хозяину. «Расскажите», — попросила Анна. «Конечно, я расскажу». Граф Виктор взял девушку за руку и продолжил. «Ведь что отличает дворянина от крестьянина? Воспитание, умение читать и писать, а также паспорт. Если выписана бумага, то человек уж совсем другой». Я знаю случай, когда двое молодых людей бежали от своего помещика, подделав паспорт, хотя не умели ни читать, ни писать. Как же тогда им это удалось? Девушка была превосходный художник и могла скопировать любой знак, а муж ее обладал потрясающей природной памятью. Они похитили у писаря несколько гербовых листов, написали себе паспорта, украли из барского дома подходящую одежду и ушли. Вот так просто ушли из рабства? Вот так просто. Так же просто, как негр мог бы уйти из своих колышков. Я видел этих двоих много лет спустя во Франции. Они оба уж тогда обучились грамоте, оба говорили по-французски. И что же с ними сталось? Увы, увы. Смерть иногда ходит рука об руку со свободой. Через 2 дня после нашего знакомства они погибли на баррикадах. Но суть не в их гибели. Суть в том, что и погибнуть можно по-разному. Можно умереть свободным, а можно рабом. Ведь крепостные наши люди поголовно ведут себя, как тот негр. Они могут уйти из рабства и просто не хотят этого. Они ограничили собственную свободу изнутри. Некоторое время Анна Владиславна молчала, и граф Виктор тоже ничего не говорил. Потом девушка сказала, «Любовь — это, наверное, такое же проявление свободы». Не отрываясь, она смотрела в глаза Виктора. «Да, конечно, это так», — прошептал он. И после минутной паузы добавил иным голосом, «Я люблю вас, Анна Владиславна. Будьте моей женой. Я тоже люблю вас, Виктор», — отзвалась эхом Анна, «но я не могу выйти за вас». «Почему?» «Существует одна причина». Как бы не эта причина, я была бы уж замужем. Так что, наверное, и хорошо, что причина эта есть. Значит, мы не можем соединиться. Я не сказала этого. Я сказала, что я не могу здесь и теперь выйти за вас замуж. Она даже зажмурилась от ужаса, произнося следующие слова. Но мы можем бежать. Мы можем бежать и по дороге венчаться.